9 мая 1943 года в Москве состоялся третий всеславянский митинг. В нем участвовали писатели, военные и политические деятели. На митинг с фронта прибыл Свобода. Выступая с трибуны колонного зала Дома Союзов, он сказал: «Мы клянемся не прекращать борьбы, пока гитлеризм не будет стерт с лица земли, пока не воссияет солнце свободы над нашей Родиной». За несколько дней перед этим Государственный комитет обороны рассмотрел просьбу чехословацких товарищей и принял специальное постановление о формировании первой чехословацкой пехотной бригады. До этого на территории Советского Союза действовал первый чехословацкий пехотный батальон. В марте 1943 года его воины отличились в боях за село Соколово. Приволжскому военному округу предписывалось выделить необходимое число командиров для оказания помощи в подготовке специалистов. Верховный главнокомандующий Сталин, по словам Буденного, в беседе со Свободой, когда решился вопрос об отправке батальона на фронт, подчеркнул необходимость всячески укреплять его, чтобы солдаты могли выстоять в боях с гитлеровцами. Чехословацкую бригаду инспектировал генерал Баринов. Людвиг Свобода вспоминал: «Генерал Баринов признал нашу подготовку отличной. На боевой проверке присутствовали товарищи Готвальд, Фирлингер, Неедлы, Шверма, Врбенский, Борек и другие. Наш посол в Советском Союзе Фирлингер от имени президента вручил первой чехословацкой бригаде боевое знамя». 30 сентября 1943 года на фронт убыл первый воинский эшелон. Чехословацкая бригада поступила в оперативное подчинение командования 1-го Украинского фронта и совместно с его войсками участвовала в боях по освобождению Киева. 138 солдат и офицеров были награждены орденами Советского Союза, в том числе и Людвиг Свобода. А поручик Сохар и подпоручик Тесаржик удостоились высокого звания Героя Советского Союза. За отличные боевые действия соединение наградили орденом Суворова первой степени. Военный совет 1-го Украинского фронта, поздравляя полковника Свободу и весь личный состав бригады, писал: «Столица Украины, древний славянский Киев, никогда не забудет, что за его освобождение плечом к плечу с воинами доблестной Красной Армии сражались под вашим командованием и героические братья, сыны чехословацкого народа». Бригада Свободы принимала участие в боях за Белую Церковь и была награждена орденом Богдана Хмельницкого первой степени. К тому времени Свобода стал генералом. По словам маршала Жукова, этот красивый и крепкий человек, генерал Свобода, вызывал у всех нас глубокое уважение и полное доверие. И мы не ошиблись в нем. До конца войны Свобода успешно осуществлял командование чехословацкими войсками и своими героическими делами внес достойный вклад в разгром врага, которого он ненавидел так же, как и мы все, советские люди. «Людвиг Свобода питает глубокое уважение к советским людям», отмечал Семен Михайлович. «Уже после войны я был в Чехословакии, виделся с ним, и он говорил, что свое боевое крещение получил на русской, советской земле и никогда этого не забудет». 12 мая 1945 года, на третий день после окончания войны, маршал Буденный прибыл в Берлин. Его встретил военный комендант и начальник гарнизона Берлина, командующий 5-й ударной армией, герой Советского Союза, генерал-полковник Николай Эрастович Берзарин, с которым Семен Михайлович был хорошо знаком. Верховный главнокомандующий поручил маршалу проверить, как нормализуется жизнь в городе, как организовано снабжение населения продуктами питания, очищены ли улицы от неразорвавшихся мин и снарядов, скоро ли вступят в строй железнодорожные станции и речные порты. «Ну как вы тут?» — спросил Берзарина Буденный. «Дел не в проворот», — ответил Николай Эрастович. «Но мы стараемся делать все, чтобы наладить жизнь берлинцев». Военный комендант доложил маршалу, что военный совет фронта принял постановление о снабжении продовольствием немецкого населения Берлина. Теперь установлен порядок и нормы выдачи продуктов. Принято также постановление по коммунальному хозяйству.